Глава 14. «Немного правее. Да, вот так. И оружие поднимите чуть выше. Вот. Идеально. А теперь замерли». Мы замерли и едва не ослепли от множества фотоспышек. А находились мы в фотостудии. Я стоял посередине сцены, держа в руках что-то монструозное. Это что-то было похоже на ракетомет, снятый с вертолета, и весило 200 килограмм. Тяжеловато. Справа от меня замерла Лиза, стоявшая на колене. В руках штурмовой автомат, одета в легкую броню без шлема. Свисает рыжая коса, на глазах массивные снайперские очки из кучи электроники. Слева стоит Анна с ручным пулеметом. На ней средняя броня, под которой черный комбинезон. И у брони немного не хватает элементов, так что красивые ножки выставлены на показ. Волосы пепельной блондинки были распущены. На лице яркий макияж, на лбу повязка с флагом Российской империи, на шее висит противогаз. А между ног у нас расположилась боевая полторашка. Оля была в полном боевом снаряжении, разве что шлем снят. А из волос торчат кроличьи ушки. В руках она держит пистолеты-пулеметы. На пояс прикреплены ножны с короткими клинками. Взгляд грозный. И да, напротив нас стояло зеркало, да так, чтобы мы видели, в каких позах стоим. Впрочем, за прошедшие 3 дня мы уже приноровились. Да и не только мы. Нас всех эксплуатируют по полной. Вознаграждение пока что призрачное. Вроде будет, но сколько и когда, никто не знает. Сказано было сделать пропагандистский материал, так что делаем, а все остальное потом. Война от обороны — это война без ярких подвигов. Нет, героев, которые совершают самые невероятные подвиги, у нас полно. Едва ли не каждый день можно почитать про новых героев. Но именно ярких подвигов очень мало. Да, когда наш боевой корабль Балтийского флота, казалось бы, находясь в безвыходном положении, мало того, что спасся, но и потопил 2 вражеских корабля и повредил 3-й, СМИ пошумели. Но то корабль, да и морской бой далек от простых людей. А вот наша история мгновенно набрала популярность. Вот поэтому государственная пропаганда и решила использовать нас по полной. К тому же мы с девчатами и без того были весьма популярны благодаря жабьим играм. Так что, думаю, это сыграло немалую роль в решении военной верхушки. «Стоп! Снято!» — заявил режиссер, которым был среднего роста худой мужчина, примерно 50 лет от роду. У него были золотые волосы, собранные в хвост до лопаток, зоркий глаз, острый нос и острые зубы. Он потомок полукровок, людей, рожденных от союза человека и монстра. К примеру, полукровки иногда рождаются от связи с высшим, но я не особо вникал в это. Тут же видно, что полукровкой был, к примеру, дед этого мужчины. Но не буду лезть не в свои дела. Если он сумел пробиться в эту сферу деятельности и при этом был замечен военной верхушкой, то он явно талантлив. «Можете отдыхать. Вечером съемки пляжного эпизода». «Пляжного? А здесь есть пляж?» — удивилась Лиза. «Сделаем!» — заулыбался Острозубый. Спорить мы не стали и, покинув зал, попали в помещение, переделанное под комнату ожидания. Там находилось 5 человек. 2 парня и 3 девушки, среди которых Юна. «Привет. Вы следующие?» — спросил я у девушки в очках и бронежилете. Да и начал скидывать с себя военное снаряжение. «Да. До этого целый час в салоне красоты провели». Она грустно вздохнула, а я посмотрел на нее с недоумением. «Меня 2 часа мурыжили в этом салоне, придавали менее брутальный и более эффектный образ. Гадость, блин». Вскоре эта пятерка ушла в зал, а мы переоделись и отправились в свои номера. Да, здесь весь отель переделали под наше дело. И домой нас пока не отпускают, готовят почву для нашего эффектного возвращения. Видеоматериалы, снятые нами, у нас скопировали, после чего снимут большое интервью. Сейчас военные корреспонденты изучают наши тоннели и лес. А еще, по словам Николь, военные собрали всех персов, убитых в округе. А их полегло просто ужасающе много. И похоронили персов в лесу. Прямо в местах, где лес пострадал сильнее всего. То, что их съедят деревья, все прекрасно понимали. Но по факту, а что еще делать с трупами? Вести через сотни километров и кремировать? Или скармливать монстрам? Конечно, нет. Помимо этого, Николь предоставили кристаллов, маны и какую-то алхимию. В основном алхимические отходы. Но это уже я посоветовал. Ей плевать на то, что они ядовитые. Ее древесная часть все поглотит и передаст лесу. Еще один момент. Это наши пленные механики. Та наложница великого перса и спасенная техника. Первые получили то, что я им обещал. По крайней мере, Прохоров пообещал мне, что все организует. А по технике... Штаб-машина персидского генерала очень заинтересовала армейских, так что мне за нее дадут немало денег. Но солдатам, которые ее со мной захватили, внеочередные звания и премию. А еще персы все же отступили на старые позиции. Правда, за прошедшее с их штурма время эти позиции были превращены в крепости. Но сильно сомневаюсь, что степняки пойдут в контратаку. Но для приручителей нет ничего невозможного. И наш пример — яркое тому свидетельство. Ладно. Мы добрались до своих номеров, переоделись и отправились в ресторан, где перекусили. И отправились сниматься в пляжном эпизоде. Это была зеленая комната, по крайней мере, место, где мы снимались. У нас были купальники, водолазное снаряжение и бронежилеты. Мы типа подводные диверсанты, и у нас есть мешки с бомбами. Сделали кучу красивых и сексуальных фото, а потом посмотрели, как оно выглядит на компьютере. И о чудеса техники. Вместо зеленых стен появился пляж, лес и всякое военное снаряжение. В общем, круто. И девчата просто секси. После жабьих игр уже нечего стесняться. По крайней мере, так заявила Аня. Так что мы отфотографировались и были свободны. Но делать здесь было откровенно нечего. Учились, медитировали и залипали в телефонах. Но следующий день был посвящен интервью. Брали его по отдельности в специальных темных помещениях. Два кресла и небольшой столик между нами. Сверху светит свет, оттого кажется, что мы посреди необъятной тьмы. Но нет, помещение на самом деле весьма скромное. «Сергей, вы взяли на свою совесть столько жизней. Вы же могли оставить солдат выполнять свой долг и спасти студентов. Почему вы поступили иначе? Вы могли никого не спасти и сами умереть?» — спросил меня ведущий. Высокий, худой, короткостриженный, черноволосый мужчина, 35 лет. «Умереть? Никого не спасти?» Я в голос рассмеялся и посмотрел на камеру. «Я Зябликов, из древнего рода убийц-чудовищ. Тех, кто одолел уральского патриарха драконов, уничтожил новгородскую гидру, истребил племя электрических призраков, отрубил голову королевы Арахан Энз. И я могу еще долго перечислять наши достижения. Еще с ранних лет я бился с плотоядными монстрами и побеждал их. Так что можете быть уверены, я могу трезво оценить свои силы». «С ранних? Как у вас это получилось?» «Видите эту руку?» Вытянул я левую руку. «Первый мой монстр из семейства Псовых откусил ее. Мне пришлось пожертвовать рукой, чтобы заколоть чудовище, которое было в 8 раз тяжелее меня». «Вы, наверное, шутите?» Слегка побледнел ведущий. «Шучу? И отнюдь. Мы с вами живем в разных мирах. Убийца чудовищ всегда на передовой. В войне человечества и монстров. Пока вы сладко спите, ходите по магазинам и обедаете в ресторанах, мы сражаемся». «Но с кем? Вроде больше не появлялось чудовищ, которые по силе равны патриарху драконов», — спросил тот, за что получил от меня взгляд человека, смотрящего на дебила. «Если бы эти чудовища появились в мире людей, это было бы нашим провалом. И я не только про зяблику, а про все рода убийц чудовищ. Наша работа и заключается в том, чтобы вы даже не знали о существовании этих тварей. Но как один из примеров...» — поднял я палец. «Этой зимой мною с командой из Белкиной и Лебедевой была уничтожена высшая дриада на Кольском полуострове». «Это правда? Но как?» «Вы хотите, чтобы я поделился с вами секретами убийц чудовищ?» — хохотнул я. «Неважно как, зачем и почему. У нас были свои мотивы». «Понимаю. Тогда вернемся к нашим вопросам». Мужчина полистал свой блокнот, и остановился на одной из страниц. «Всем очень интересно, как вы догадались использовать вашу дриаду для создания леса? И, учитывая ранее сказанное о высшей дриаде...» «Нет, Николь не высшая дриада. Одна из ее дочерей, и да, она немного сильнее обычных дриад, но не сказать, что существенно». Я знал, что мне зададут этот вопрос, так что заранее все обдумал. «А почему решили использовать лес? Скажем так. У меня совершенно случайно имелся с собой мешочек с различными семенами». «Совершенно случайно?» — рассмеялся тот. «Да», — пожал я плечами и продолжил. «Перед приездом на тренировочную базу я понабрал всякого, что могло бы пригодиться в случае непредвиденных обстоятельств. Убийца-чудовищ, знаете ли, готовится ко всему». «Именно поэтому у вас с собой была переносная алхимическая лаборатория?» «И баня, и полевой госпиталь, и алхимические ингредиенты, и многое другое». «Да уж. Яркий пример того, как предусмотрительность спасает жизнь. И еще один вопрос. Как вы изобрели тот голубой газ? Уже весь мир успел оценить тот коричневый кошмар. Да и когда голубая буря дошла до фронта, она превратилась в коричневую бурю». «Коричневую?» — приподнял я бровь. «О, да. Есть тысячи видеозаписей, как персы покидают окопы и убегают, оставляя за собой коричневый след. А когда песчаная буря подхватывала это...» «Жуть!» «Не то слово. Говорят, окопы были затоплены. Одно плохо. Людям с той стороны фронта тоже досталось. Однако кто-то умный предположил подобный вариант развития событий и снабдил бойцов средствами личной защиты. Правда, помогало далеко не всем. Но благо это все же снизило эффект. Так что из-за вас обгадились две армии». «Сомнительное достижение». «Возможно», — смеялся ведущий. «И все же, как вы изобрели его?» «Изначально я сделал энергетик, когда изучал воду в озере. Но у энергетика оказался побочный эффект. Я чуть Богу душу не отдал из-за него». «Значит, вы первый, кто испытал на себе всю мощь этого зелья?» — смеялся он. «К сожалению, это так. И это, скажу я вам, то еще испытание». Ведущий посмеялся и перевел интервью на более приличные темы. Правда, людей больше интересовало, как мы жили, наш быт, чем мы занимались, что было интересного. Как итог, интервью закончилось лишь через 2 часа. И нет, на этом все не закончилось. Меня просто передали из рук в руки. И вновь фотографии, съемка в рекламе, потом съемка в патриотичном ролике с обилием компьютерной графики и настоящих солдат. Я в шоке от того, как они все это быстро подготовили. А может, и не быстро, а готовили с моего первого видео. Думаю, все же второй вариант. В номер я вернулся лишь поздним вечером и рухнул без сил. Да уж, что-то мне расхотелось быть суперзвездой. Слишком уж это тяжело, особенно морально. Лучше уж в лес. Монстры, адреналин, сражения. Кстати, сейчас ведь уже лето. Как-то быстро оно подкралось. Но я к тому, что начался сезон охоты. Сколько же мест хочется посетить. Вот только учеба. «Привет», — услышав голос Марины, даже глаза открыл от удивления. А она разблокировала дверь с моей стороны и развеялась. Внутрь же вошла сонная Оля. На ней было нежное платье, какая-то шляпка, и, похоже, она только со съемок. Комнаты ошиблась. «Не ошиблась я комнатой», — она будто прочитала мои мысли. Но нет, Оля просто весьма сообразительна и догадлива. А еще прибить ее захотелось. Пока шла к кровати, разбросала одежду по всему номеру и, забравшись ко мне, уткнувшись носом в бок, уснула. Устала. Приобнял ее и тоже уснул. Небольшая горная деревушка. Некоторое время назад. «Это кошмар. Даже ранение толком не успели залечить», — простонала зеленоволосая девушка, лицом лежавшая на столе. В этом живописном месте располагался небольшой ресторан, прямо перед пропастью, что была огорожена красивым деревянным заборчиком. Внизу виднелись бурная река и пышная растительность. Остальные же 6 круглых столов были свободны, что неудивительно, учитывая, в какой дыре находятся люди. «Значит, так нужно», — — заявил черноволосый мужчина, чье лицо наполовину закрыто бородой. Он был высоким, крепким, а мышцы прямо выпирали из белоснежной рубашки. «Задание очень важное, так что задействовали всех агентов. Даже кто-то из сильнейших поведет нас», — добавил беловолосый мужчина. На его лице красовался небольшой шрам, но не пройдет много времени, как от него не останется и следа. «К тому же это лишь одна из задач. Нам нужно проникнуть на вражескую территорию и понять, кто дергает за ниточки». «Ты про этого кукловода, из-за которого и началась война? Думаешь, он хоть существует?» «Не представляю. Но если сильнейшие так говорят, то, вероятно, так оно и есть. Да и достаточно посмотреть на Южный фронт, то, с каким остервенением противник пытается уничтожить студентов-приручителей», — ответил беловолосый и кинул взгляд на ресторан. Здание было сделано из обработанных бревен красивого красного оттенка. Дом-ресторан имел треугольную крышу и два этажа плюс чердак. Внутри было 30 посадочных мест, а над дверью висела вывеска «Особняк ведьмы». Несмотря на расположение ресторана, он был весьма популярен, в основном, правда, у высших. «Ваш заказ!» Из ресторана вышел здоровенный человек-медведь. Он был полукровкой. Человек, родившийся от высшего и человеческой девушки, но не ставший высшим. Такое иногда случается. Полукровок боятся и зачастую притесняют, а еще их нельзя приручить, потому что они более чем на 90% люди. «Ох, какой аромат!» Зеленоволосая девушка с пышной грудью и красивой фигуркой тут же ожила и выпрямилась. «Сам собирал ингредиенты и охотился», — улыбнулся человек-медведь и расставил блюдо. Все было в крепких глиняных чашах, весьма глубоких, по несколько литров каждая и полных до краев. Наваристый борщ с мясом и магическими травами вызывал обильное слюновыделение, а вкус... «Ох, я испытала гастрономический оргазм», — простонала девушка, отведав одну лишь ложку. Мясо прямо таяло во рту, и это особая хитрость местного повара. Внутрь кусочков мяса впрыскивается особый сок. Он маринует мясо изнутри. В итоге кусочек мяса внутри превращается как желе, а на вкус становится невероятно насыщенным. Капуста же была квашеной, и не обычной, а особой. Ее выращивали в небольшой долине под охраной трех дриад. Медведь поливал эту капусту особым магическим раствором, отчего капуста становилась невероятно вкусной, но при этом не перебивала вкус борща. Главная особенность этой капусты в том, что она содержит в себе огромное количество маны и может оставаться свежей в течение года. Лишившись корня, кочан капусты поглощает ману и влагу из воздуха, но и может отрастить новый корень, который разрастется на весь погреб. Поэтому за капустой нужен глаз да глаз. Да и остальные ингредиенты борща были божественны, особенно молодая картошка, которую также отварили и подали с зеленью. А еще были сметана и сельдь. Следующим блюдом была красная рыба, аромат от которой стоял такой, что можно было сознание потерять и умереть от того, что захлебнулся слюной. «Передам повару», — улыбнулся медведь и направился в ресторан. А через пару минут к людям, которые были поглощены явствами, вышла полупрозрачная девушка и принесла громаднейший иван-чай на горных травах и ягодах. Эта девушка не была высшей или полукровкой. Она просто очень древний и могущественный монстр, который в своей эволюции обрел разум. Раньше была обычным кислотным монстром слизью. Расставив чай, девушка поспешила оставить людей и не мешать им. «Обожаю это место», — простонала зеленоволосая. «Кстати, видели ведь то видео?» «Какое?» — спросил бородач. «Она про видео с Зябликова. И если ему верить, то у благородного Бека уже 4 хвоста». От заявления беловолосого черноволосый здоровяк едва не подавился чаем. «И не удивлюсь, если вторая вскоре станет арахной», — добавил беловолосый. «Зябликов — настоящий монстр. Что он с ними делает-то?» — спросила девушка. «Алхимией своей поет. Дрянью этой!» — рыкнул здоровяк. «Община тоже использует алхимию», — возразил беловолосый. Но до убийц чудовищ нам, конечно же, далеко. Ну да, чтобы убивать нас, они тысячи лет совершенствовали свою дрянь, рыкнул бородатый и, пронзив картошку вилкой, закинул в рот. На грозном лице тут же появилось блаженство, да и злость улетучилась. «Теперь понятно, почему нас переназначили на другое задание», — продолжил Беловолосый. «Зябликова пока решили не трогать и посмотреть, к чему это приведет. Ну а мы должны выяснить, что происходит в этом стремительно сходящем с ума мире». «Но сперва еда», — хохотнула Зеленоволосая и стащила у товарища пару картофелин. Несколько дней спустя. Ресторан при отеле. Очередной день съемок выдался адски тяжелым, поэтому вся наша группа была уставшая и молчаливая. А ведь в первые дни девушки прям сияли от счастья, мол, они стали звездами и моделями. Парни, к слову, тоже жаждали прославиться. Но это свойственно многим аристократам, если не абсолютному большинству. Но сейчас все измученные и уже проклинали все и вся, потому что нас эксплуатируют по максимуму. 10, а порой и 12 часов работы. Я уже начал раздавать девчатам очищающие зелья, потому что на нас столько косметики лепят, что можно отравиться. Жуть. Но была среди нас одна, и всем ее хотелось придушить. «Ты вообще человек?» — простонала Аня, сидящая справа от меня. Мы сидели за столом на 4 места, и напротив находились Лиза с Олей. Высших мы старались не призывать, да и нам это не рекомендовали. Так-то о высших совсем ничего не говорилось в интервью. Как будто их существование не хотели афишировать. Ладно, неважно. «Ты о чем?» — удивилась Лиза, оторвавшись от запеченной рыбы. «Откуда в тебе столько силы и энергии?» «Как откуда? Я же денежку зарабатываю!» Глаза Лизы вспыхнули, словно фонарик. «А еще это огромный потенциал для карьеры. Я смогу обойти армию стороной и устроиться в бизнесе. А там знаешь, сколько завидных женихов, молодых и успешных». «Мне тебя не понять», — Аня покачала головой и посмотрела на Олю. «А ты чего такая унылая?» «Сиськи». «Что сиськи?» «Всюду сиськи, и они растут». Она обреченно вздохнула и кинула взгляд на одну из аристократок. «У нее были меньше, чем у меня, а теперь...» Мы все посмотрели на девушку, у которой красовался очень даже неплохой второй размерчик. «Это все из-за зелья Сережи. Она просто смогла восстановить физическую форму. Метони полностью. У Тамары будет минимум третий, когда восстановится», — ответила Аня и хмыкнула. «А потом она получит нового питомца, и они сдуются». «Когда она его получит-то?» Вздохнув, полторашка развалилась на столе и подняла на меня взгляд. «У тебя же есть зелье для увеличения груди?» «Нет, и не сделаю. Да и зачем тебе? У тебя и так красивая грудь». «Не спорю, но комплексы требуют, чтобы было как у мамы». Она лежа на столе развела руки в стороны. «Есть зелье, которое используют для усиления лактации. Молоко становится питательнее и насыщается маной». «Значит, у меня надуется грудь и пойдет молоко», — задумалась та. «Заманчиво, конечно, но нет. Знаю тебя. Мигом все высосешь, и они сразу сдуются». Я аж хрюкнул от возмущения. «Вообще-то я не из таких». «Ребят!» — в ресторан влетел наш толстяк. «Все, завтра последний день, и мы едем домой». Людям потребовалось 5 секунд, чтобы осознать услышанное, а после раздались возгласы радости и счастья. И только одна Лиза расстроилась. Ее, правда, чуть не побили, причем свои же. Утром у нас была совместная фотография, и нас посадили на поезд. Люди не верили своему счастью и... «Ладно, и что вы все делаете в моем купе?» — поинтересовался я, глядя на 20 человек. «Привычка уже. Куда ты, туда и мы», — хохотнул один из парней, сидящий на полу. «Просто вскоре мы приедем в Челябинск и разъедемся по стране. Потом, конечно, вернемся в академию, но, думаю, уже не сможем собраться все вместе», — добавила одна из аристократок. «Они все так быстро распухают, что я уже не понимаю, кто есть кто. Еще недавно почти все были тощие, а тут и красивые ножки появились, и попки упругие». «Да-да, как подумаю, что вновь возвращаться в этот гадючник, так сразу грустно становится», — добавила другая девушка, темненькая. «Даша!» — на нее набросилась худенькая блондинка и разревелась. В общем, люди за эти месяцы уже так привыкли друг к другу, что сдружились. Им теперь тяжело расставаться. И, о чудо, даже у Оли нашлись, если и не подруги, то те, кто вызывает симпатию. Так что план схватить Лизу, а затем и кого-то из блондинок и утащить в постель, полностью провалился. Всю дорогу люди болтали, веселились, играли в карты и обменивались контактами, а еще... «Нет, зелье на заказ я не делаю», — отказал я одному ушлому парню. «Жаль, мы бы много заплатили», — огорчился среднего роста шатен. «А если мы предоставим ингредиенты и примем зелье при вас?» «Я подумаю. Но сейчас ничего не обещаю. Как бы нас из Академии не отчислили за наши прогулы». Народ замолчал, потому что вряд ли нам будут давать поблажку. Но нашлись оптимисты, которые всех успокоили. Но вообще, зелье на заказ. Может быть. С каждого такого останутся ингредиенты. Да и это деньги. Плюс я смогу совершенствоваться в алхимии. Только нужно ли оно мне? Сейчас сезон охоты начался. Так что пока, пожалуй, откажу всем. А далее будет видно. Сейчас же... Все, мы прибыли в Челябинск. Теперь можно расслабиться. Стоп. Это же город того мудака Мартова.